Гостиная, куда их проводили, была большой, с высоким потолком, центральным эркерным окном и двумя боковыми поменьше, выходящими на лужайку, из которых открывался вид на вересковую пустошь. Что-то от эдвардианской официальности и плюшевого уюта еще оставалось в аксминстерском ковре. Ковер с многоцветным узором, имитация персидского. Такие ковры первоначально производились в Аксминстере, графство Деваншир. Тяжелых диванах, поставленных под прямыми углами к камину, и в самом открытом камине под резной полкой, где жарились синтетические угли. Стивен Лампард устоял против искушения соединить домашний уют этой комнаты с функциональностью смотрового кабинета. Кушетка для осмотра пациенток была тактично спрятана за ширмами. Нигде не было видно умывальника. В этой комнате легко на время забыть, что находишься в клинике. Лишь письменный стол красного дерева напоминал посетителю, что это также и деловое помещение. Делглиш обвел взглядом картины. Над камином висел Фрид, Уильям Пауэлл Фрид, 1819-1909 годы. Английский художник. И он подошел поближе, чтобы рассмотреть в деталях его мастерскую романтизацию викторианской жизни. Картина изображала лондонский железнодорожный вокзал. Герои в военных мундирах возвращаются после небольшого колониального приключения. На переднем плане вагоны первого класса, дамы, все в лентах и богатых накидках, со своими благообразными дочерьми, выглядывающих из-под платья в панталончиках, благообразно же приветствует своих вернувшихся мужчин. Между тем, как на периферии полотна разыгрывается сцена менее сдержанной встречи простых солдат. На противоположной стене были размещены макеты декораций, рисунки и костюмы каким-то, скорее всего, шекспировским спектаклем. Делглиш предположил, что среди наиболее знатных пациенток Лампарда была театральная звезда, и это благодарственное подношение от нее за оказанные услуги. Приставной столик возле дивана занимали фотопортреты с посвящениями в серебряных рамках. Два самыми вычурными подписями от дальних родственников бывших европейских монархов. Остальные — от безукоризненно ухоженных мамаш, полных надежд, сентиментальных, ликующих или меланхоличных, держащих новорожденных младенцев в неумелых руках. На заднем плане безошибочно угадывалось присутствие няни. Эта материнская фаланга в комнате, которая во всем остальном была сугубо мужской, вносило в атмосферу некоторый диссонанс. По крайней мере, он не выставил на показ свои многочисленные дипломы, — подумал Делглиш. Оставив Кейт далее изучать Фрита, он подошел к окну. Огромный каштан в центре лужайки все еще был густо покрыт летней листвой. Зато шеренга берез, частично закрывавшая вид на пустошь, уже покрылась налетом осенней бронзы. Утренний свет просеивался сквозь небо, которое сначала было опаловым, как водянистое молоко, а теперь стало серебристым. Солнце не пробивалось сквозь слой облаков, но его тепло ощущалось, хотя дул легкий бриз. По аллее медленно прогуливались две фигуры. Медсестра в белой форменной шапочке и халате и женщина с копной белокурых волос в тяжелом меховом пальто, которое казалось слишком теплым для ранней осени. Стивен Лампард появился ровно через 6 минут. Он вошел без спешки, извинился за задержку и приветствовал их со сдержанной любезностью, как если бы это был просто светский визит. Его, если и удивило, что Делглиша сопровождает женщина-детектив, то он успешно это скрыл. Но когда Делглиш представлял их друг другу, и они обменивались рукопожатием, от него не укрылся острый, оценивающий взгляд Лампарта. Ведь он, возможно, знакомился с будущей пациенткой и, основываясь на многолетнем опыте, уже при первой встрече пытался определить, не будет ли с ней хлопот. Лампард был дорого, но неофициально одет. Темно-серый, в едва заметную полоску костюм со светло-голубой рубашкой. Без сомнения, предназначался для того, чтобы создать образ, не имеющий ничего общего с внушающим страх ортодоксальным образом знаменитого и процветающего консультанта. Этого, подумал Делглиш, можно принять за банкира, академика или политика, но какова бы ни была его профессия, он в ней, безусловно, дока. Лицо, одежда, уверенный взгляд. На всем лежала безошибочно узнаваемая печать успеха. Делглиш думал, что хозяин сядет за стол, чтобы иметь психологическое превосходство. Вместо этого Лампард усадил их на низкий диван, а сам сел напротив, в кресло с прямой спинкой и чуть более высоким сиденьем. Это давало ему менее очевидное преимущество, однако низводило опрос до уровня уютной, даже интимной беседы о некоей общей проблеме. «Я знаю, разумеется, по какой причине вы здесь», — сказал он. «Чудовищное событие. Мне все еще трудно поверить в его реальность». Догадываюсь, что то же самое говорили вам все родственники и друзья покойного. Жестокое убийство — это то, что обычно случается только с посторонними, но ни в коем случае не с кем-то, кого ты знаешь. А как вы узнали об убийстве? Леди Берроун позвонила мне вскоре после того, как ее навестили ваши люди. И я, как только освободился, поехал к ним». Хотел предложить любую помощь, какая в моих силах, ей и леди Урсуле. Подробности мне до сих пор неизвестны. У вас уже есть хоть какая-то ясность, что именно случилось? У обоих перерезано горло. Мы пока не знаем, почему и кем. Это я понял из газеты и теленовостей, но информация дается крайне ограниченная. Похоже, намеренно. Насколько я понимаю, вы рассматриваете это как убийство. Нет никаких свидетельств того, что это был сговор о коллективном самоубийстве, — сухо ответил Делглиш. А дверь? Ну, та, что ведет в ризницу, или где там нашли тела. Могу я спросить, была ли она открыта? Или это вопрос, на который вы не должны отвечать? Она была не заперта. Ну что ж, это, по крайней мере, хоть как-то утешит леди Урсулу. Он не стал прояснять смысл своего замечания, да в этом и не было нужды. Помолчав, он спросил, «Что вы хотите от меня, командор? Я бы хотел, чтобы вы нам рассказали о лорде Берроуне». Это убийство может оказаться тем, чем оно кажется на первый взгляд. Он впустил кого-то, и этот кто-то, незнакомец, убил их обоих. Но если все не так просто, то нам нужно знать о нем как можно больше. В том числе кому было известно, где он собирался провести вчерашний вечер, и кто ненавидел его настолько, чтобы перерезать ему горло, в том числе все, что вы знаете и что может иметь хоть какое-то отношение к делу.